Он вышел, не зная, что будет петь. На сцене идея сама собой явится. Он вышел, постоял, значительно оглядывая зал, провел по струнам и, переливаясь голосом, запел. 14-е место в третьем ряду. 14-е кресло, старое кресло, с потертой дерматиновой обивкой, а остальное — дерево, дерево, дерево, дерево, дерево. Дерево, дерево, дерево, дерево, дерево. Вторили юные слушательницы, тихо сходя с ума от блаженства и транса. Критик же Семен Берендей думал о статье в журнале «Стрёма», где концепция творчества Сергея Неделина будет охарактеризована как соединение в музыкальном плане чего-то схожего с додекафонией, но более медитативного, и в плане текста абероутивного мышления на современном этапе. Лена впоследствии как могла отблагодарила Берендея. Сама же послала в ряд центральных газет серию статей, где под разными псевдонимами громила творчество Неделина с таких ортодоксальных позиций, что после их опубликования популярность Неделина возросла необычайно. Его наперебой стали приглашать различные рок-клубы, клубы самодеятельной песни и даже филармонии разных городов. Началась бурная жизнь. Поездки, выступления, интеллектуальные попойки, общение со многими неофициальными знаменитостями страны, от глубоких суждений которых его неизменно подташнивало. Не то чтобы он не соответствовал их уровню, но уставал на этом уровне с утра до вечера. Лена считала, что все происходящее лишь этап первый, и предстоит теперь открыть в себе какую-то новую грань творчества. А Неделин не хотел. Ему надоело. Ему приелось то, что его все узнают на улице. Его ведь уже и по телевидению 3 раза показывали. Времена теплели на глазах. Неофициальные кумиры табунами выходили из подполья раскланяться с благодарным народом. Причем узнавали его, уже не путая с поп Субтеевым, звезда которого за год закатилась и пала. Пришла мода на певцов-мальчиков, совсем желторотых и безголосых, но симпатичных. 2 таких мальчиков вывел на орбиту, бросив лже-Субтеева, Борзевский. Они были похожи и выступали в разных местах под одним именем. Борзевский, наученный горьким опытом, заранее подстраховался. Неделин понял теперь, что, скорее всего, как раз невозможность спрятаться от любопытных назойливых взглядов и довела Владислава Субтеева до желания превратиться в бича, который питается объедками и не привлекает к себе ничего внимания. Неделину надоело надевать ватник, драть струны и выть непредсказуемым голосом. Надоело, что все ждут от него чего-то необычного. Трюки только сначала тешат. Однажды он, не спросясь Лены, вышел на сцену в ширпотребовском костюмчике коричневого цвета. Пылились тогда во всех магазинах, стоя при этом всего 80-100 рублей. В белой нейлоновой рубашке купил в Уценке за 3 рубля, в широком цветном галстуке. Против его ожиданий это вызвало фурор. Ширпотребовские костюмчики и нейлоновые рубашки исчезли из всех магазинов. Пришлось многим шить эти вещи на заказ, прося, чтоб талия под мышками, плечи узкие, брюки коротковаты и уже с бахромой. Он стал отказываться от выступлений. Лена возмутилась. Говорила, что его долг — существовать в режиме самосожжения, и чем быстрее он сгорит, тем ярче будет свет. Неделин уступал ей, но однажды после очередной ссоры даже ударил ее, закричав, что исчезнет неведомо куда. Он мог бы, конечно, бежать из своей шкуры в любую другую. Много нашлось бы охотников поменяться, но он считал себя обязанным вернуть эту шкуру владельцу и намеревался для этого попасть в Полынск, чтобы там отыскать следы Субтеева. Лена заплакала, как обиженная сестра. Неделин приласкал ее. — Нет, действительно, тебе надо отдохнуть, — сказала она, — набраться сил перед новым всплеском. — Поживем где-нибудь в избушке, в глуши, а? Глушь и избушка нашлись в Подмосковье. На даче подруги Лены, дочери министра или замминистра, одинокой, но доброй молодой женщины Лины. Неделин со страхом ждал от Лины мудрых бесед, Но она, при том, что была кандидат искусствоведения, не курила, не пила водки, не ругалась матом, могла целыми днями не упомянуть ни разу ни Малевича, ни Джойса и даже не имела пятнистого дога. И вообще собаки не имела. Зато любила выращивать землянику, огурцы и вкусно готовила.